Это во благо империи, бессильно возразил советник. Для того, чтобы стабилизировать империю, мы наоборот должны объединить силы всех потомкам королевской родословной. Я слышал, что этот Хаммер очень силен. В будущем он вполне может стать одним из главных столпов империи, жестко заявил маршал. Вы правы, главнокомандующий, сказал советник очень слабо, но затем его глаза резко сверкнули некоторым холодом. Но это если он сможет добраться до столицы. Я слышал, что он обидел сразу несколько благородных семей, и сегодня дружина дворян направилась на его перехват. Ты говоришь про дружину семьи Хайтейр, сказал человек, который сидел на месте главы разведки. Это был коренастый, лысый мужчина, который был одет в шикарное платье, а на его лице даже были нанесены румяна. Его кокетливое поведение вызывало у присутствующих крайне противоречивые чувства. Он играл небольшой коробочкой в руку, продолжая говорить. Когда этот потерянный потомок королевской родословной находился в городе Куэрши, он умудрился порешить потомков пяти благородных семей. Четверо из них не стоят даже упоминания, но одной из жертв стала Донна из семьи Фрей. Кроме того, там также погиб наследник семьи Мартел, Айгул. Правда, он умер вследствие божьей кары, но похоже, что семья Мартел считает виновным в его смерти именно Хаммера. Так что семьи Мартел и Фрей просто пылают жаждой мести. Что же касается семьи Хайтейр, то их мисс Дуаши вернулась назад в столицу, полностью униженная и обесчещенная. Тогда ее брат, дабы отстоять честь семьи, отправился в город Ангела, но в результате был сам убит парнем. Поэтому семья Хайтейр мобилизовала свои войска, численностью в 10 тысяч человек, и отправила их в город Ангела. Этот клоун являлся главой разведки империи. Сначала он был просто циркачем и евнухом, но постепенно он построил очень мощную разведывательную сеть, которая охватила всю империю. Именно поэтому он стал одним из участников этого закрытого совета. Казалось, что он в совершенстве знал обо всем, что происходило с Хаммером и его компанией. Он также знал, что компания Хаммера попала в окружение армии Хайтейр под городом Ангела. Он знал абсолютно все это. Можно было смело утверждать, что для сбора информации он пользовался чем-то более продвинутым, чем пересылка сообщений красными ястребами. Слова Тени весьма удивили людей вокруг. 10 тысяч армия, с пылающими глазами, холодно воскликнул маршал. Эта семья Хайтейр позволяет себе слишком много. Их армия состоит сплошь из бандитов и преступников, и они отправили их всех, чтобы расправиться с моим королевским потомком. Ваше высочество, я прошу вашего разрешения отправить войска для оказания помощи парню. На месте императора сидел человек, которому было 60 лет, и на самом деле он являлся племянником маршала. Однако из-за огромной психологической и физической нагрузки, внешне он выглядел даже старше, чем его дядя маршал. Он сидел на своем стуле с лицом абсолютного пофигизма, словно происходящее его совершенно не касалось. Услышав запрос маршала, на его лице отразилась некоторая задумчивость. Люди вокруг решили, что он размышлял над тем, стоит ли на самом деле отправить войска на помощь Хаммеру, но на самом деле он размышлял над тем, что сегодня будет на обед. КХМ. В этот момент советник снова подал голос. До того, как мы присвоим Хаммеру статус королевского потомка, он является обычным простолюдином. Даже с учетом того, что в их группе есть паладин Лейди Тон, этого все еще недостаточно, чтобы посылать им военную помощь империи. Кроме того, они убили представителей дворянства, что является весьма весомой причиной для них мобилизовать свои войска. Они желают отстоять свою честь семьи, что полностью соответствует законам империи. Его королевский статус находится вне сомнений, гневно воскликнул маршал, вскочив со своего места. Ох, мой дорогой господин маршал. Человек среднего возраста, который сидел по соседству с маршалом, неожиданно подал свой голос. Это был главный казначей империи. Советник просто переживает за безопасность империи. Вполне возможно, что Хаммер может действительно стать одним из столпов империи, но также не исключено, что это окажется очередной идиот. Сейчас он уже наворотил очень много дел, так что, естественно, что мы должны очень тщательно изучить вопрос о том, стоит ли присваивать ему королевский статус. И как же вы предлагаете нам поступить в данной ситуации? Холодно спросил маршал. Глава казначейства и советник императора на совещаниях всегда поддерживали друг друга. Я предлагаю устроить ему проверку на то, сможет ли он стать столпом империи, сказал с улыбкой казначей. Мы просто будем наблюдать за тем, как он справится с испытанием в городе Ангела. Если он сможет вырваться из окружения армии Хайтаир, значит он достоин того, чтобы стать одним из столпов империи, и мы с радостью дадим ему титул потомка королевской родословной. Тест будет считаться пройденным. Но если он просто идиот, то не сможет справиться с врагом и умрет, куда ему и дорога. Что скажете? В глазах маршала мелькнуло убийственное намерение. Что это за испытание такое, прорваться через 10.000 армию, чтобы пройти тест? Казначей определенно использовал это, как отмазку, чтобы не посылать войска на помощь Хаммеру, не так ли? Маршал был настолько зол, что уже хотел перевернуть каменный стол к ебеням. Но, прежде, чем он успел окончательно взорваться, коробочка в руках тени вдруг издала странный щелчок. Все устремили свои взгляды на тень. Тень также на мгновение впал в ступор, а затем осторожно открыл коробку в своих руках. В коробке оказался пестрый паук. Этот паук являлся магическим зверем и назывался волшебный темный паук и был зверем 9 уровня. Однако он был магическим зверем 9 уровня не потому, что был очень сильным, а потому, что обладал уникальным навыком. Через его паутину можно было осуществлять передачу информации на огромные расстояния. Этот паук не создавал паутин в обычном смысле этого слова, но вместо этого, он создавал паутину из сгустков волшебной силы. Таким образом, независимо от того, как далеко распространялась эта паутина, паук всегда был в состоянии чувствовать ее вибрацию. Так, эта паутина охватывала каждую деревню и город империи, что позволяло тени оперативно получать информацию из любого уголка империи. Так, главным элементом разведывательной сети тени был именно этот паук и его волшебная сеть. Чик-чирик. Темный паук начал что-то чирикать тени, после чего тень закрыл свою коробку и посмотрел на собравшихся здесь людей с очень странной улыбкой. Я только что получил сообщение, что Хаммер и его компания покинули город Ангела, уничтожив более половины армии Хайтер и прорвав их окружение. Магический зверь их лидера, Юшоу, которого однажды уже поймал уважаемый Бакхарц и частично обезглавил, был окончательно убит. Члены совета, на лице казначея, который ранее предлагал это условие в качестве проверки Ячуи, отразился сильный шок и неверие. Лицо советника также выглядело сильно ошеломленным, словно его мутило от переедания. Даже маршал и командир рыцарей, которые изначально были довольно доброжелательно настроены в отношении Ячуи и его компании, в данный момент имели лица полного офигения. Половина армии Хайтер была уничтожена. Да это же была 10 тысяч армия, мать ее. Похоже, что Хаммер действительно достоин того, чтобы стать одним из столпов нашей империи Матан. В глазах императора, который до этого момента был полностью на своей волне, неожиданно загорелся сильная воля, и он резко встал со своего места и сказал: «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы с этого момента официально утвердить королевский титул Хаммера. Я надеюсь, что ни у кого не осталось никаких возражений на этот счет». Все члены совета хранили молчание. Советник, казалось, хотел что-то сказать, но так и не решился сделать это. Вот и славно. Командир рыцарей, отправляясь непосредственно к Хаммеру, чтобы доложить о том, что его статус потомка королевской родословной официально утвержден. «Если кто-то попытается помешать тебе, можешь смело казнить их», — заявил император. «На этом собрание объявляю закрытым. Я сейчас просто умру от голода. Двейн, сходи на кухню и скажи, чтобы приготовили чего-нибудь вкусненького». «Да, ваше высочество», — быстро и почтительно ответил глава королевских стражей. После этого члены совета в порядке своих титулов покинули комнату совещаний. Титул тени был самым низким из присутствующих, так что он дождался, когда все покинули комнату, и последним, не спеша, вышел наружу. За пределами кабинета он увидел, что казначей ожидал его. «О, достопочтенный Петир, вы ожидаете меня?» — спросил тень, скромно улыбнувшись. «Уоллис, ты должен быть в курсе моих отношений с семьей Фрей, так что ты должен также быть в курсе того, как я отношусь к компании этого Хаммера, не так ли?» — сказал казначей Петир со слабой улыбкой тени. «Таким образом, я хочу узнать, зачем ты сообщил эту новость прямо на заседании совета? Была ли для этого у вас какая-то веская причина?» «Достопочтенный Петир, вы действительно несправедливы ко мне», — с кокетливым видом сказал тень. «Чжуэр просто передал мне информацию, и я озвучил ее. Я вовсе не желал как-либо обижать вас». «Серьезно?» — Петир холодно посмотрел на Уоллиса. Тогда Уоллис быстро осмотрелся по сторонам и, наклонившись к Петиру, сказал: «Мой дорогой Петир, На самом деле я озвучил далеко не все новости. В смысле? Удивленно спросил Питер, странным взглядом посмотрев на Уоллиса. Хаммер и его компания действительно прорвались через блокаду армии семьи Хайтейр. Это не ложь. Но это не значит, что они оказались в безопасности. Наоборот, теперь им предстоит столкнуться с куда большей опасностью, чем дружина семьи Хайтейр, потому что они вошли в зеленый лес, место к которому даже я не имею доступа. С некоторой хитрой улыбкой сказал Уоллис. Но самое главное, мой дорогой старый друг, что главному рыцарю нужно время, чтобы добраться до Хаммера и объявить ему он том, что ему официально присвоен королевский титул. И тут, по счастливой случайности, Хаммер забрел в зеленый лес, что значительно увеличит время на его поиски для главы рыцарей. А вы ведь вполне также можете воспользоваться этим временем, чтобы сделать очень много разных вещей, не так ли? Эй, толстяк, просто признайся уже, что ты понятия не имеешь, где мы сейчас находимся. Ячуй остановил автомобиль и удивленными глазами осмотрел лес вокруг. После того, как компания Ячуй покинула город Ангела и узнала, что портал был разрушен, у них не осталось иного выбора, кроме как продолжить свой путь по старинке. Дейтон заявил, что он точно знал нужный путь, так что Ячуй вел машину в соответствии с его инструкциями. Однако прямо сейчас он начал подозревать, что здесь было что-то не так, а когда они въехали в джунгли, то его подозрения вообще превратились в очень дурное предчувствие. Так что он крайне серьезно сказал, почему мне кажется, что что-то здесь не так. Поверь мне, я прошел этот путь не менее 3 раз, так что здесь не может быть никакой ошибки. Дейтон сидел на заднем сидении автомобиля и грыз цыпленка с лицом полной уверенности и добавил, через 2 часа езды на юг от города Ангела мы выйдем на тракт Джона. Затем нам нужно ехать по этой дороге до города Марти. Я полностью уверен в своих знаниях. Услышав слова толстяка, Дигби и Фия, Вивиан и Ячуй разом обернулись и посмотрели на толстяка, а их глаза, казалось, вот-вот начнут метать молнии. Дейтона мгновенно пробил озноб. Что случилось? Я что-то сказал не так? Идти на юг от города Ангела в течение 2 часов, но мы уже ездим 2 часа. По-твоему, идти и ехать 2 часа одно и то же самое, сказала Дигби, сжав свой небольшой кулачок. Дейтон кивнул головой. Ну да, ты совсем дебил, наш автомобиль в несколько раз быстрее ездит, чем твоя лошадь, гневно прорычала Дигби. Дейтон, наконец, понял, где ошибся, и быстро осмотрелся вокруг. Тогда сколько времени этот путь должен был бы занять на автомобиле? Где-то с 30 минут. На мгновение Ячуи захотелось заживо закопать толстяка в этом лесу, но затем понял, что доля вины была и на нем, так что он обернулся и, посмотрев на Дейтона, сказал, «С момента, как мы покинули город Ангела, мы проехали на юг порядка 300 километров и, похоже, заехали в какой-то лес. Что это за место?» В этот миг на лице Дейтона появился сильный испуг, так что он даже слова сказать не смог. «Черт тебя дери, толстяк, живо отвечай, куда ты завел нас?» Нетерпеливо воскликнула Дигби. Тогда Дейтон, сглотнув слюну, сказал, «Если я правильно помню, то в 300 км, на юг от города Ангела находится, зеленый лес. Для людей с северной части реки Веншуи это название было не очень хорошо известно, однако Ифия почувствовала, как ее тревога стала нарастать, так что она обеспокоенно спросила, «Этот зеленый лес, что это за место?» «Зеленый лес – это место, проклятое лесными эльфами». Испуганное лицо Дейтона стало невероятно бледным, а затем он с ужасом и не переставая дрожать, посмотрел через окно на лес и сказал, «Изначально это место было местом обитания лесных эльфов. Даже сегодня некоторые из их имен встречаются в летописях истории Империи Матан. По легенде, лесные эльфы зеленого леса выращивали здесь особое целебное растение, которое даровало им бессмертие. В результате, люди, влекомые своей алчностью, собрали сильную 2000 армию наемников и напали на это место, перебив всех местных эльфов. Но прежде, чем император эльфов зеленого леса умер, он наложил проклятие на лес. Любой чужеземец, который войдет в лес, умрет так же, как умерли эти эльфы, будучи растерзанным злыми духами. В результате, на протяжении 2000 лет, это место было запретной зоной. Этот лес стал настоящим лесом смерти. В этот миг, с треском, что-то упало на крышу автомобиля. Глава 247. Не могли бы вы хоть немного переживать, оказавшись в ловушке внутри проклятого леса? Дрожащим голосом Дейтон написывал историю зеленого леса, когда с глухим звуком что-то упало на крышу автомобиля. Этот неожиданный звук полностью напугал людей внутри, Адъютант, даже издав что-то вроде «ки-и-и-и», выронил свою куриную ножку и рухнул под сиденье автомобиля. Ячуи, закатив свои глаза, иронично посмотрел на толстяка. И это легендарный паладин-герой. Затем он достал из своего кольца волшебную палочку и, осторожно приоткрыв дверь автомобиля, выстрелил вверх освещающим заклинанием. В данный момент было 3-4 часа дня, и до заката было еще довольно много времени, но из-за тумана, который наполнял лес, вокруг царила довольно мрачная атмосфера, и даже посреди бела дня здесь царил сумрак. Когда листья зимой опадали с деревьев, то те начинали напоминать когти монстров, сея в душах людей панику. Затем Ячуи выбрался из машины, чтобы осмотреть крышу автомобиля. Морально он уже приготовился увидеть какого-нибудь монстра или еще какой ужас леса, но то, что там оказалось, действительно повергло его в ступор. Это ребенок, на первый взгляд это была маленькая девочка лет 4-5, которая была одета в причудливую, на красивое зеленое с красным платье. Две ее ножки и ручки были кристально чистыми с красивым розовым оттенком. Но Ячуи очень интересовало, как она в подобном наряде еще не замерзла на зимнем холоде. Ее голова была укутана зеленым шарфом, из которого каскадом спадали ее светло-желтые волосы. Ее личико было очень симпатичное. В данный момент она все еще была без сознания и повернулась на бок прямо на крыше, продолжая спать. «Хаммер, что там?» Дебби, крепко сжимая свой гатлинг, спросила испуганным голосом. «Если я вам скажу, вы не поверите». Не говоря уже о Дебби, Ячуи даже сам себе не верил. «Это маленькая девочка». «Что?» Дебби, Вивианна и Фия вылезли из машины и тоже посмотрели на крышу. Когда они обнаружили там лежащую девочку, то их глаза широко распахнулись, а затем Дебби посмотрела вверх. Но над автомобилем было совершенно пустое пространство, сквозь которое без проблем можно было увидеть голубое небо. Там не было абсолютно ничего. «Это малышка, что упала с неба. Она выглядит так мило». Вивиан не удержалась от того, чтобы не прикоснуться к малышке. «Постойте». В этот момент толстяк снова подал голос изнутри автомобиля, крепко сжимая в руках свое святое копье. Легенда гласит, что любой человек, который войдет в зеленый лес, будет заманиваться злыми духами эльфов, пока они полностью не потеряются, а затем умрут. Вот откуда здесь взяться человеку, эта маленькая девочка должно быть была послана, чтобы заманить нас к злым духам. Это их ловушка. Слова Дейтона заставили руку Вивиан замереть в воздухе, но всего на мгновение. Затем она протянула свою руку дальше и взяла малышку на руки с крайне заботливым выражением на лице. «Что за милашка? Она должно быть заблудилась в этом лесу. Вивиан, не дай ввести тебя в заблуждение ее красоте!» — испуганно воскликнул Дейтон. «Ну что за глупости? Просто посмотри на эту милашку, ну как она может быть злым духом?» — рассмеявшись, сказала Вивиан, погладив маленькую девочку по щеке. Дебби быстро приняла сторону Вивиан, но несмотря на то, что она заявила «Ах, какая же эта малышка милая», стоя рядом с Вивиан, также предупредила ее: «Вивиан, будь осторожна, не позволяя ее милоте вводить тебя в заблуждение, мы не можем позволить себе быть обманутыми, ну вы только посмотрите на ее милые щеки». Ячуи слегка покрылся потом, так как он не мог понять, почему эти двое совершенно не могли сопротивляться милоте этой малышки. Он быстро подошел к Вивиан с другой стороны и убедительно сказал: «Вивиан, мы по-прежнему должны быть осторожны, хорошо, босс, нам не стоит переживать». Вивиан посмотрела на Дейтона, а затем тихим голосом сказала Ячуи: «В церковных книгах я видела, что злые духи действительно существуют в этом мире, однако это алчные существа, которые рождаются из альтер-эго. Так, вера в могущество церкви способна удержать их, особенно это касается папы церкви. Так что они просто не способны навредить нам, а к папе они даже прикоснуться не смогут, которым я в данный момент и являюсь. Таким образом, босс, ты можешь быть полностью уверен в том, что эта маленькая девочка не является злым духом». Вот значит как. Наконец, Ячуи понял, почему Вивиан вела себя настолько беззаботно рядом с этой малышкой. Затем он посмотрел на маленькую девочку в ее руках, и в его глазах все еще мелькнул намек на беспокойство. Но откуда в этом лесу взялась эта маленькая девочка? Это действительно странно. И эта малышка, кажется, несколько отклоняется от понятия «нормально». Хоть и непонятно почему, но похоже, что она упала в обморок. Думаю, для начала нам нужно разбудить ее, не так ли? Дебби, услышав слова Вивиан, поняла, что эта малышка не представляла никакой угрозы, так что она протянула свою руку, желая погладить ее щеку и совершенно случайно сбила шарф на ее голове. Ее светлые волосы, подобно водопаду, упали вниз, а затем Ечуи, Дигби, Вивиан, и Фия и все еще настороженные Дейтон впали в ступор. Это произошло не потому, что они были шокированы длинной волос маленькой девочка, а потому, что под ее волосами появилась пара длинных остреньких ушек. Это был характерный признак эльфийской расы, то есть, эта малышка оказалась эльфийкой. Эльф-эльф из зеленого леса, взгляд Дейтона был наполнен невероятным шоком. Как такое возможно? Последний эльф в этом лесу умер тысячи лет назад. Как эта малышка могла оказать эльфом? Эльфы – это единственная раса на континенте, которая обладает очень большой продолжительностью жизни, так что они не могли вот так просто взять и вымереть, не так ли? Вполне возможно, что они просто скрываются внутри зеленого леса, предположила Эфия, повысив свою бдительность и осторожно приблизившись к Вивиан, чтобы посмотреть на малышку. Я слышала, что эльфы очень талантливые маги и крайне мудрая раса. Так, если они захотят скрыть свое присутствие, для них это не должно составить большого труда. Но после событий, которые произошли 2000 лет назад, в этом лесу ни один человек больше не видел эльфов. Дейтон все еще колебался. «А это тогда что по-твоему?» – спросила Дигби, показав на малышку. «Очевидно, что эльфы зеленого леса не вымерли, так как мы только что встретились с одним из них. И с какой стати нам вдруг так повезло бы, а?» Дейтон все еще был настроен довольно недоверчиво, но тем не менее, опустил свое копье и осмотрелся вокруг. Голые деревья, подобные когтям демонов, будили в его душе чувство тревоги, так что он быстро сказал: «Нам лучше покинуть это место. Скоро начнет темнеть, а оставаться в этом лесу на ночь – не самое мудрое решение. И что мы будем делать с этой малышкой?» – быстро спросила Вивиан, посмотрев на Ечуи, который стоял рядом. «Ну, давайте пока возьмем ее с собой», – сказал Ечуи, а затем, нахмурившись, посмотрел в сторону зеленого леса. «А сами пока вернемся назад. Если малышка по пути проснется, тогда и определимся с нашими дальнейшими действиями. Я не знаю почему, но мне кажется, что вокруг появился какой-то плохой запах. Хаммер, ты прекращай пугать меня». Дигби приблизилась к Ечуи и с некоторой опаской сказала ему. Дейтон также мгновенно заныкался за спиной Ечуи и поддакнул. «Точно-точно, Хаммер, не делай так, сгинь». Ечуи отрывисто гаркнул на толстяка, а затем все быстро залезли обратно в машину, после чего автомобиль снова ожил, развернулся и отправился прочь из леса. На самом деле, как только они въехали в лес, у Ечуи уже появилось плохое предчувствие, так как в этом лесу не было никаких дорог, но из-за огромной силы волшебного автомобиля, они легко прокладывали себе путь через лес. И хоть он чувствовал, что что-то было не так, постоянно переспрашивая Дейтона, правильно ли они едут, толстяк постоянно уверял их, что они двигались в верном направлении. К счастью, автомобиль оставил за собой довольно заметную дорогу, по которой они могли теперь выбраться назад. Маленькая эльфийка все еще не просыпалась, ее дыхание было ровным и она не выглядела так, словно была чем-то больна. Драконыш и фантомная кошка также с большим любопытством наблюдали за маленькой девочкой, вплоть до того, что драконыш не придумал ничего лучше, как пощекотать малышку за ее пятку. Неожиданно малышка громко рассмеялась, а затем развернулась, почти наполовину зарывшись своим лицом в прелести Вивиан и продолжила спать, как ни в чем не бывало. Гуа-гуа. Драконыш мгновенно разозлился. Даже эта малявка пытается украсть его святую землю. «Эй, Хаммер, мы уже около часа едим по лесу, почему мы до сих пор не покинули его?» — неожиданно спросила Дигби, обнаружив, что вокруг становилось все больше деревьев, а небо постепенно темнело. Скоро уже должна была настать ночь, а они до сих пор не выехали из леса. Действительно странно. Ечуи огляделся вокруг, но не смог дать внятного ответа. Тогда он вдруг резко остановил машину и быстро вышел из нее. Дигби и остальные также последовали его примеру. На лице они обнаружили, что Ечуи стоял рядом с деревом и, осматривая его, не переставал хмуриться. «Что случилось?» — быстро спросила Дигби. «Это то место, где мы столкнулись с малышкой», — сказал Ечуи, глядя на дерево рядом с дорогой. «Я узнал это дерево. После целого часа езды, мы снова вернулись на исходную точку». На лицах других людей отразился некоторый шок, а Дейтон с бледным лицом спросил: «Как такое возможно? Мы потерялись?» — спросила Дигби с бледным лицом. «Нет, я ехал по дороге, которую мы же ранее и проложили. Уверенно сказал Ечуи и покачал своего головой. Это иллюзорная магия. Это заклинание было наложено на эту часть леса, чтобы вводить в заблуждение людей, и те не смогли покинуть его. Легенда о смертельном проклятии эльфов оказалась правдой. Испуганным голосом воскликнул Диетон и, схватившись за свое копье, паникующим взглядом начал оглядываться по сторонам, словно сейчас на него со всех сторон должны были напасть легендарные злые духи эльфов. Поддавшись его настроению, Дигби, Вивианна и Фия также насторожились, а затем прошла целая минута, но так ничего и не произошло. Ечуи также слегка вспотел, как и его спутники, но затем сказал: «Не стоит так сильно нервничать, вполне возможно, что не все так плохо. Джарвис, взлети в небо и посмотри, сможешь ты оттуда увидеть выход?» «Да, хозяин», — ответил Джарвис в образе стального мечника, а затем с порывом ветра стал взлетать в небо. Сам Ечуи достал свою волшебную палочку и огляделся по сторонам, чтобы найти просторное место. Затем, взмахнув волшебной палочкой, нарезал веток с помощью ветряного клинка. Потом с помощью ветра он собрал срубленные ветки и поджег их с помощью заклинания «Огонь». После этого он обратился к остальным своим спутникам. «Что ж, пока давайте отдохнем здесь, пока Джарвис ищет выход для нас. Здесь может таиться опасность повсюду, я не думаю, что настоит устраивать пикник здесь, словно мы на прогулке», — сказал Диетон со все еще бледным лицом. «Я думаю, что нам лучше подождать возвращения Джарвиса внутри автомобиля, это будет намного безопаснее. Хоть в автомобиле и безопаснее, но сидеть там целый день слишком утомительно». Дигби покачала своей головой. «К тому же, мы все проголодались, и нам нужно что-нибудь приготовить на ужин. Хаммер, доставай кастрюли и сковородки». «Че, вы реально собираетесь готовить еду в подобной ситуации?» — быстро спросил Диетон, наблюдая за тем, как Ечуи начал доставать из своего кольца кастрюли, сковородку, разделочную доску, различные специи и другую кухонную утварь. На его лице появился невероятный шок. «Ты реально таскаешь все эти вещи с собой? Когда мы были в городе Куэрши, мы купили все это, так как опыт путешествия по пустыне показал, что без этих вещей было очень нелегко приготовить что-то вкусненькое. Поэтому Дигби купила все это, а также мы затарились мясом и овощами, сложив это все в мое кольцо», — спокойно сказал Ечуи, а затем достал из своего кольца капусту, картошку, говядину и спросил девушек: «Как насчет того, чтобы сегодня приготовить рагу?» «Ну, Вивиан готовил превосходное рагу», — сразу же согласилась Дигби. На лице Диетона выступил холодный пот. «Мало того, что вы даже немного не переживаете по поводу того, что мы оказались в ловушке в этом проклятом лесу, но еще и обсуждаете, чтобы вкусненького приготовить на ужин. То есть, ты не желаешь попробовать рагу, Вивиан?» — обернувшись, спросила Дигби. «Диетон, оставьте и мне мисочку, пожалуйста». На самом деле, Ечуи был вовсе не расслабленным и постоянно находился на чеку, оглядываясь по сторонам. А драконыш, который сидел у него на плече, также повторял за ним и с крайне серьезным личиком смотрел по сторонам. С точки зрения чувства опасности, магические звери по природе своей были куда более чувствительными, чем люди. Это также касалось и драконыша. Возможно, из-за того, что он обладал самой чистой драконьей родословной, его чувства осязания были еще более обостренными, чем у обычных зверей. Так, ранее, когда они еще были в городе Штайн, он мог без проблем почувствовать, когда дама с чихуахуа проходила мимо по улице. Так, кастрюля была помещена на костер, а затем в нее были отправлены все овощи. Время от времени Вивиан открывала крышку кастрюли, выпуская сильный вкусный запас, чтобы помещать содержимое. Почуяв этот запах, Диетон мгновенно забыл про опасность и, отложив свое копье в сторону, стал с нетерпением ждать, когда кастрюлю снимут с огня. Но чем больше времени проходило, тем неспокойнее на душе становилось у Ечуи. Джарвис улетел на разведку более часа назад, но до сих пор не вернулся. Затем он посмотрел на девочку-эльфийку, которая продолжала спать на мягком одеяле, которое для нее постелили на пеньке, и в его голове все навязчивее становился вопрос, почему она до сих пор не пробудилась и отчего была в подобном состоянии. В этот момент Вивиан громко объявила, что ее рагу было готово, и подняла крышку кастрюли. Божественный аромат вырвался наружу, а затем произошла невероятная вещь. Ечуи увидел, как нос малышки-эльфийки дернулся, а затем она приняла сидячее положение и, потерев свои глазки, зевнула и сказала: «Я хочу кушать». Глава 248. Как злой дух может быть настолько милым? Странная эльфийка, которая до сих пор пребывала в бессознательном состоянии, неожиданно приняла сидячее положение, когда Вивиан открыла кастрюлю. Ее маленький носик несколько раз дернулся, а затем ее большие глазки уставились на кастрюлю, из которой шел дым. Затем она несколько раз чавкнула своим ротиком и сказала: «Я хочу кушать». В этот миг все впали в ступор, не в состоянии даже пошевелиться. Маленькая эльфийка голодными глазами смотрела на дымящуюся кастрюлю, так что даже Ячуи сумел увидеть, как из ее рта начала капать слюна. Так, после тщательного обдумывания и взвешивания всех за и против, Ячуи вспомнил, что первое, что он хотел увидеть в этом мире с момента своего перерождения, были эльфы, так что он посмотрел на девочку и сказал: «Малышка, ты хочешь кушать?» Большие ярко-голубые глаза девочки посмотрели на Ячуи, а затем она быстро кивнула своего головой. Так, спустя 10 секунд, миска с дымящимся рагу была передана Вивиан в руки маленькой девочки. А затем случилось то, что Ячуи, Дебби, Вивиан, Ифия и Дейтон единогласно предпочли бы забыть, так как образ элегантности и изысканности расы эльфа в их головах в данный момент был полностью разрушен. Наблюдая за тем, эта эльфийская малышка самозабвенно поглощает рагу, Ячуи и компания направились также ужинать. Каждый из них молча наложил себе миску рагу и не спеша принялись ужинать, при этом не сводя глаз с эльфийской малышки, которая оказалась довольно прожорливой. Дебби вдруг задумчиво сказала: «Кажется, я поняла, почему она упала в обморок». Все из компании обратили свои взоры на нее. Затем Дебби, с лицом полной уверенности, заявила: «Она, должно быть, сильно проголодалась. Они посреди проклятого смертельным проклятием леса нашли маленькую эльфийку в бессознательном состоянии, и после этого лучшее, до чего смогла додумать Дебби, так это то, что эта девочка упала в обморок из-за голода». Ну, это было очень даже в стиле Дебби. Ячуи, Вивиан и Дейтон в данный момент решили просто промолчать, а Ифия согласно закивала головой, поддерживая предположение Дебби. После того, как малышка-эльфийка затрепала полных две миски рагу, она удовлетворенно развалилась на своем одеялке, поглаживая свой вздувшийся животик, а на ее лице появилась довольная улыбка. Лишь после этого она, казалось, заметила Ячуи и его компанию и озадаченным взглядом уставилась на них. Тогда она поспешила быстро встать и элегантной эльфийской манере поприветствовала их: «Я приветствую странных путников людей. Я принцесса эльфов Зеленого Леса, Галадриэль Зеленая. Мы рады приветствовать вас, как дорогих гостей, в наших землях. Я также прошу простить меня за мое неподобающее поведение ранее». Компания Ячуи. Ну, тот, как она затребопал две миски их рагу, действительно не соответствовала образу следящего за манерами хозяина дома. «Ты действительно эльф?» — с некоторым сомнением спросила Дебби. Галадриэль гордо выпрямила свое небольшое тельце и серьезно кивнула своей головой. «Конечно, а этот лес — мои владения». Ячуи посмотрел на своих спутников, а затем на мрачный лес вокруг и спросил: «То есть местные эльфы не вымерли?» В глазах Галадриэль мелькнула некоторая печаль, а затем она решительным тоном заявила: «Естественно, что эльфы Зеленого Леса никогда не вымерли, и мы всегда следили за нашими землями». «Вот как», — сказал Ячуи. «Я сожалею, мы совершенно случайно забрели сюда, не могла бы ты помочь нам выбраться отсюда? К сожалению, я не могу покинуть это место, так как у меня есть долг. Я должна охранять секреты Зеленого Леса». Галадриэль быстро покачала свой головой: «Но, дорогие путники, не беспокойтесь. Я вижу, что вы хорошие люди, так что я помогу вам благополучно выбраться отсюда». «И как нам выбраться отсюда?» — быстро спросил Дейтон. «Минутку, мне надо нарисовать вам карту, как выбраться из леса», — сказала Галадриэль. Услышав, что девочке нужно было нарисовать карту, Ячуи сразу же отправился за ручкой и бумагой. Эта эльфийка, с какой стороны ни посмотри, была очень странной. Единственная вещь, в которой Ячуи больше не сомневался, так это то, что она действительно была эльфом. Так, когда она сказала, что должна нарисовать карту, независимо от того, насколько бы полезной она оказалась, Ячуи не стал отказываться от этого. Но пока Ячуи доставал ручку с бумагой, Галадриэль неожиданно прикоснулась к пеньку, на котором сидела и мертвое уже много лет растение, посреди зимы, неожиданно пустила молодые зеленые побеги, которые продолжали быстро расти, раскидывая свои широкие листья. Это была эльфийская магия. На самом деле эльфийская магия в своей основе имела те же самые принципы, что и магия людей. Это была смесь элементов воды, ветра и земли, которые образовывали новый элемент, который назывался элементом дерева или древесной магией. Человеческий маг мог научиться этой магии, освоив 3 базовых волшебных элемента, но эльфы с рождения обладали способностью манипулировать древесным элементом. Однако, кроме древесной магии они не способны обучиться никакой другой магии, поэтому древесную магию также часто называли магией эльфов. Когда эльфы были созданы предком-императором, из-за их владения древесной магией, они стали одной из самых загадочных рас на континенте. Благодаря древесному элементу, они легко могли выращивать целые леса за короткие промежутки времени, благодаря близости к элементу ветра, они были непревзойденными лучниками, а благодаря сродству с элементом земли, их навыки сокрытия были одними из лучших. Затем, Галадриэль сорвала один из листов и, развернувшись спиной к компании Ечуи, оттопырив свою маленькую попку и лежа на одеялке, начала что-то рисовать своим пальчиком на листе. Ечуи, Дигби, Вивиан, Ифия и Дейтон озадаченно переглянулись между собой. Спустя где-то минуту времени, Галадриэль, казалось, завершила создание своей карты. Так, она снова развернулась и вытерла пот со лба, а затем усталым взглядом посмотрела на Ечуи. «Дорогие путники, просто следуйте инструкциям на карте и вы сможете спокойно покинуть лес. Я также советую вам покинуть это место как можно скорее, так как в тенях зеленого леса таится ужасный дух. Он пытается свои когтистые лапы на всех неподготовленных путников, которые попадают сюда. Что еще за ужасный дух?» Озадаченно спросил Ечуи, взяв лист с картой, а затем просто не сдержался от того, чтобы не сказать. «Галадриэлем, ты изобразила какую-то сокращенную схему выхода из леса, карта была не просто очень сокращенной, она просто не могла быть еще проще. Там была лишь одна прямая стрелка, напротив которой кривым почерком было написано лишь одно слово на эльфийском языке. Так что Ечуи предположил, что это было слово «выход». Одна стрелка и одно слово. И отдав это творение Ечуи, малышка-эльфийка заявила, что это была карта. «Все верно, это карта, с помощью которой вы сможете выбраться из этого леса», — с улыбкой сказала Галадриэль, казалось, собираясь объяснить принципы работы этой карты, когда в следующий миг она мгновенно насторожилась и осмотрелась вокруг. А мгновением позже, ее маленькое тельце, подобно порыву ветра, резко прыгнуло в сторону. Практически в тот же момент, в место, где она стояла, вонзился кортик с полфута длинный. Реакция спутников Ечуи была мгновенной. Дигби быстро схватилась за свой гатлинг, Ифия обнажила свой меч, Вивиан достала свой буклет, а Дейтон схватился за свое копье. Сам Ечуи достал свою волшебную палочку и даже драконыш, который в данный момент пытался схряскать остатки рагу из кастрюльки, быстро поднял свою ложку вверх, сказав «Гуа-гуа». «Что происходит?» Ечуи направил свой взгляд в направлении, откуда прилетел кинжал. Кто-то напал на Галадриэль. Затем он обернулся, дабы найти малышку-эльфийку, и обнаружил, что она уже сидела на ветке дерева и испуганным взглядом смотрела в направлении, откуда прилетел кинжал. Затем со свистом еще несколько кинжалов просвистели в воздухе, и Галадриэль снова быстро подпрыгнула, дабы уклониться от них. После этого, в несколько прыжков, она скрылась во тьме леса. «Кто там?» – холодно спросила Дигби, направив свой гатлинг в направлении, из которого была атакована Галадриэль. «Пожалуйста, успокойтесь, я совершенно никак не собирался навредить вам». Несколько странный мужской голос раздался из тьмы. По его говору можно было сказать, что он был не из Империи Матан. Сразу же после этого из тени вышла мужская фигура. На вид ему было лет 20. Он имел каштанового цвета волосы и носил какую-то странную, испачканную кожаную броню. Он выглядел довольно красиво, особенно когда улыбался. Он держал свои руки поднятыми вверх и сказал: «Моя группа наемников, как вы, случайно забрели в этот зеленый лес, и только что я спас ваши жизни». «Спас наши жизни?» Ечуи в недоумении уставился на этого странного человека. Эта малышка, которая выдавала себя за эльфа, на самом деле была злым духом. Аккуратно стал объяснять мужчина, сильно удивив компанию Ечуи. «Эта малышка-эльфийка на самом деле оказалась злым духом, неправда?» — вдруг воскликнула Дигби. «Злые духи не могут быть настолько милыми. На самом деле 2 месяца назад, я со своими спутниками случайно вошел в это место, и мы оказались в очень тяжелом положении. В тот момент мы также встретили эту маленькую девочку, которая заявила, что была хозяйкой этого леса и нарисовала нам карту, которая должна была вывести нас из проклятого леса. Но когда мы направились в направлении, которое указывала карта, то в конечном итоге вышли на ужасное кладбище. По мере объяснения странный человек подошел к огню, продолжая держать свои руки на виду, словно не мог навредить ни человеку, ни зверю. Здесь оказалось кладбище духов. В результате, все мои спутники были убиты злыми духами эльфов, которые выбрались из кладбища. Я единственный, кто смог выжить. Затем он оценивающим взглядом посмотрел на Ечу и его компанию и подвел итог всему вышесказанному. Как видите, я такой же человек, как и вы, который застрял в этом месте. Так что, могу ли я опустить свои руки вниз? Ечуи переглянулся с остальными своими спутниками, не в состоянии понять, можно было ли доверять этому странному человеку или нет, а затем взмахнул свой волшебной палочкой и забрал у человека кинжал из руку, после чего сказал: «Можешь опустить свои руки. И кто ты такой в конце концов? Меня зовут Абинде, наемник из корпуса летучих мышей, мечник 6 уровня». Представился Абейн. «Я не местный, мы пришли в королевство Матан в связи с нашим заданием и случайно забрели в это место всем отрядом, в результате чего, выжил только я. Но, к счастью, я встретил вас. Может быть, объединив усилия, мы сможем выбраться из этого проклятого леса». Глава 249. 2000 лет назад король эльфов был тяжело ранен могущественным мечником-магом. Рядом с костром, компания Ечуи расположилась с одной стороны, а с другой разместился таинственный человек по имени Абинде. Этот человек точно был из расы людей, но Ечуи по-прежнему знал очень мало о нем. Встретить кого-то своей же расы в этом проклятом лесу действительно было очень хорошо, да выглядел этот парень весьма надежно. Но он заявил, что маленькая эльфийка, которую ранее встретила компания Ечуи, была хозяйкой легендарных злых духов. Но сколько бы Ечуи ни обдумывал это, в его голове просто не могло уложиться, что эта малышка Галадриэль была злым духом эльфов. И это было не потому, что она была миленьким-маленьким ребенком, а именно шесть чувств Ечуи твердило о том, что это было не так. Что касалось Абейна, который сидел перед ними, хоть его улыбка и могла обворожить любого человека, вызывая чувство доверия, Ечуи почему-то не до конца доверял ему. В то же время Дейтон очень даже верил Абейну. Что касалось Дебби, Эфия и Вивиан, то они придерживались позиции Ечуи и также были крайне насторожены в отношении Абейна. Мы, наемники летучей мыши, были лишь небольшим наемным подразделением, так что вполне логично, что если вы никогда не слышали о нас, кроме того, обычно мы работали на востоке континента. Если бы мы знали о легенде Зеленого леса, то ни за что бы не стали спешить войти сюда. Продолжал свой рассказ Абейн с совершенно невинным лицом. Затем он указал на кастрюлю с рагу у костра и несколько смущенной улыбкой спросил: «Я не ел уже в течение 2 дней, не могли бы вы дать мне чего-нибудь, чтобы поесть?» Похоже, что этот парень был так же хорошо воспитан. Ечуи кивнул головой Вивиан, и та быстро подала Абейну миску с рагу, на что Абейн улыбнулся и сказал ей: «Запах этого рагу я просто не в состоянии больше терпеть. Юная красавица, спасибо за то, что дала мне поесть». Вивиан, с несколько смущенной улыбкой, быстро села назад рядом с Ечуи. Она очень редко общалась с незнакомыми мужчинами. Затем компания Ечуи начала наблюдать за тем, как Абейн с экстазом поедал свою порцию рагу. В результате, Дебби не удержалась и сказала шепотом на ухо Ечуи: «Если малышка эльфийка нечисть, то и этот парень не менее подозрительная личность. Ты так не думаешь, Дебби? Нельзя судить человека потому, как он есть, это нехорошо и неправильно». Ечуи отчитал Дебби: «Если следовать твоей логике, так толстяк Дейтон вообще воплощение зла. Дейтон, который в данный момент грыз кусок пирога в качестве десерта, сразу же расстроился. Хаммер, скажи честно, ты случаем не фанат дискриминации полных людей? ПП, я хазе, как называют людей, которые дискриминируют других по лишнему весу, и в нити я такого термина не нашел, но если кто в курсе, отпишитесь в комментах». Ечуи повернул свою голову и категоричным голосом сказал: «Нет, я не имею ничего против полных людей, единственный, кого я дискриминирую, это ты, Дейтон». После того, как Абейн съел миску рагу, на его лице появилось счастливое выражение лица. Удовлетворенно вытерев свой рот, он отложил ложку и миску в сторону и, посмотрев на Вивиан, которая в данный момент гладила сидевшую на ее руках фантомную кошку, и сказал: «Это вы приготовили это восхитительное блюдо? Если бы мне посчастливилось жениться на подобной девушке, то я стал бы самым счастливым человеком в мире». В этот миг с некоторым взрывом огонь в костре резко увеличился в два раза. Тогда Абин посмотрел на другую сторону с несколько расстроенным лицом, а Ечуи, держа в руках волшебную палочку, холодно сказал: «Я еще не решил, можно тебе верить или нет, так что я настоятельно рекомендую тебе прекратить нести всякие глупости». Посметь говорить столь вольготные речи его папе, да кем он себя вообще возомнил? Тогда Абин быстро поднял вверх свои руки и сказал: «Простите, это просто традиция из тех мест, откуда я родом, если я чем-то оскорбил вас, пожалуйста, не держите на меня зла, так как я совершенно не желал этого». А затем после небольшой паузы, его лицо приняло огорченное выражение лица и он сказал: «Значит, получается, что вы все еще до сих пор не доверяете мне». Неожиданно встретить посреди проклятого леса человека из группы наемников, которые столкнулись с бедой, честно говоря, нужно быть полным идиотом, чтобы искренне поверить такому человеку. Откуда мне знать, что ты сам не являешься каким-нибудь злым духом? Ечуи убрал свою волшебную палочку и сказал: «Ранее ты сказал, что твои товарищи погибли 2 месяца назад, но тогда как ты смог выживать все это время в подобном месте? Ты также сказал, что ты мечник 6 уровня, верно? Боюсь, что человек с такой силой здесь просто не смог бы выживать так долго. Хоть это и непросто, но человек все еще может обнаружить следы присутствия злых духов эльфов. Кроме того, сами по себе эти злые духи не очень сильные, максимум на что они способны, это вводить в заблуждение путников, сбивая их с пути. Проще говоря, до тех пор, как человек достаточно осторожен, он сможет избежать большинства опасностей этого леса», — тщательно пояснил Абин. «Хоть мои боевые навыки среди моей группы наемников были одними из самых низких, моя наблюдательность и чувство опасности, безусловно, были самыми лучшими. Так, я самым первым заметил, что маленькая эльфийка была очень подозрительной, тем не менее, мои товарищи отказались слушать мои предупреждения». В этот миг лицо Абина приняло расстроенное выражение, словно он винил себя за то, что не смог убедить своих товарищей и спасти их. Так он посмотрел на Ечуи и с искренним выражением на лице сказал: «Теперь вы верите мне, похоже на правду», — мягко сказала эльфия Ечуи, озвучивая ему свое личное мнение. Дебби и Вивиан, глядя на раскаивающееся выражение лица Абина, похоже, также решили, что он был искренним. Так что это также несколько изменило их отношение к этому таинственному человеку. Но Ечуи хранил молчание, все еще не в состоянии определиться, стоит ли доверяться этому человеку или нет. Он даже рассматривал возможность того, чтобы заставить этого человека поклясться ему, дабы убедиться в том, что он безопасен. «Абин, а ты в курсе того, что произошло в этом проклятом лесу?» Дейтон был единственным, кто с самого начала полностью доверял Абину. В этот момент он неожиданно подал голос: «Я имею в виду события, которые произошли 2000 лет назад в этом лесу, в результате которых все эльфы Зеленого леса вымерли». «Как вымерли эльфы Зеленого леса?» Абин на мгновение впал в ступор, а затем с некоторым сомнением в голосе сказал: «Я сам родом с земель далеко на востоке отсюда, так что я никогда не слышал истории об этом месте. Но за время, которое я провел здесь, я кое-что все-таки сумел разузнать. Местные эльфы 2000 лет назад подверглись нападению мощного отряда наемников, в результате чего они и погибли. Но самое главное, что в этом отряде наемников был крайне мощный гений». «С чего ты это взял?» — озадаченно спросил Ечуи. «Я нашел место предполагаемой битвы, там было много костей, а также деревянных статуй эльфов. Знаете, будучи наемником, я очень хорошо отточил свои наблюдательные навыки, таким образом, я сумел выяснить, что события, которые произошли на том поле боя, произошли где-то около 2000 лет назад». Затем Абин сделал небольшую паузу. Языки пламени от костра отбрасывали на его лице играющие тени, придавая ему некоторую загадочность рассказчика, но вместе с тем, его тело стало окружать странная аура. Так, Абин продолжил свой рассказ: «Я не знаю, почему наемники напали на местных эльфов, но когда они практически полностью уничтожили их, произошла финальная битва между командиром наемников и королем эльфов Зеленого леса, в результате которой командир тяжело ранил короля эльфов. Но в последний миг своей жизни, король эльфов активировал очень мощное проклятие, которое не позволяло ни одному человеку, который забрел в этот лес, покинуть его, и направляло людей к эльфийскому кладбищу, чтобы умереть и упокоиться вместе с ними». Говоря это, на лице Абина появилось некоторое выражение радости, а затем он покачал своей головой и с улыбкой сказал: «Это то, что я сумел выяснить о событиях тех времен. Есть ли у вас какие-нибудь дополнительные вопросы?» «Да, есть». Неожиданно Дебби подняла свою руку. Прослушивая эту историю, она неожиданно обнаружила одну несостыковку и сказала: «Теперь, когда эльфы умерли, кто похоронил их? Что образовалось эльфийское кладбище? Неужели кто-то добрый сделал это, Абейн?» Вопрос Дебби явно очень отличался от атмосферы, которая воцарилась вокруг костра во время рассказа, так что лицо Абейна слегка передернуло, и он сказал: «На самом эльфийское кладбище это только условное название, так как они не кремируют или не хоронят своих собратьев. Когда они умирают, то просто превращаются в дерево. Когда произошла битва, то все эльфы обратились в сухие деревья. Таким образом, назвать то поле боя кладбищем также не будет ошибкой, если следовать здравому смыслу». «Ясненько». Дебби серьезно кивнула своей головой, словно все поняла. «Но командир наемников действительно невероятен, он даже сумел смертельно ранить короля эльфов 2000 лет назад», — сказал Дейтон с некоторым удивлением. «Он определенно должен быть очень могущественным воином. Он действительно был невероятен». Абин согласился с Дейтоном. Когда он говорил, его глаза сияли. Похоже, что он был магом-мечником и одинаково хорошо разбирался как в магии, так и в фехтовании. В фехтовании он достиг звания великого мастера-мечника, а во владении магией, так вообще, скорее всего, был в божественной сфере. Слова Абейна мгновенно повергли компанию Ечуи в небольшой шок. После того, как маг вступал в сферу специализации, следующей сферой развития шла божественная сфера. В данный момент магов в божественной сфере на континенте Эльгиндас практически не существовало. По крайней мере, ни в один из 7 магов в сфере специализации Империи Матан так и не смог достичь этой сферы. Но король эльфов был не хуже, ведь он смог противостоять настолько мощному человеку. Кроме того, он также был великим мастером-мечником. Великий мастер-мечник был вершиной развития мира мечников. Лишь мастера-мечники, которые достигали пика своей сферы, могли получить этот титул. Ечуи было даже сложно представить, насколько мощным должен был быть человек, который достиг уровня фехтования великого мастера-мечника и мастерства в волшебстве уровня божественной сферы одновременно. Похоже, что в данный момент Ечуи все еще был очень слаб. Но вместе с тем, наблюдая за Абейном, Ечуи почувствовал, что с тем было что-то не так, и он слегка нахмурился. Когда Абейн рассказывал про командира наемников, который был магом-мечником, он заметил, что тон Абейна стал отдавать некоторым высокомерием, словно он рассказывал не о другом человеке, а о самом себе. И был еще один момент, который не давал ему покоя. Чтобы восстановить события на поле боя, которые произошли более 2000 лет назад, нужно было провести колоссальную исследовательскую работу. Как он в одиночку смог сделать это все? Но не успел Ечуи найти ответы на свои вопросы, как во тьме леса вокруг неожиданно раздался странный скрип. Абейн, который до этого рассказывал полученные им данные Ечуи, услышав этот звук, быстро вскочил и настороженно огляделся по сторонам, шепотом сказав: «Они идут». «Кто идет?» — быстро спросил его Ечуи. «Древесные духи». «Древесные духи?» — тогда Абейн быстро сказал. «Это неупокоенные души эльфов, которые вселились в обычные деревья. Движимые жаждой мести и гнева, эти создания очень сильные и назойливые». Когда Абейн практически закончил говорить, вокруг из тьмы леса начали появляться ужасные силуэты деревьев. Казалось, что их мертвые ветви ожили и медленно тянулись к Ечуи и компании. Вместе с тем, в ночной тиши, недалеко от костра Ечуи, на ветке одного из деревьев стояла маленькая девочка-эльф, которую звали Галадриэль, с холодным выражением лица наблюдала за событиями возле костра. Глава 250. С методами лечения этой группы людей лучше умереть сразу и не мучиться. Скрип-скрип. Неизвестно, когда древесные духи полностью окружили Ечуи и компанию. От них исходил запах, как от сгнившего дерева на чердаке, что, в принципе, было и не странно, так как внешне они ничем не отличались от мертвых деревьев. Тем не менее, эти мертвые деревья в данный момент, эти трухлые пеньки, вызывали чувство невероятной опасности. Ечуи, Дебби, Вивиан, Ифия и Дейтон сразу же насторожились и с отвращением оглянулись вокруг, глядя на эти мертвые деревья. Ечуи быстро вернул Абейну 2 кинжала, которые конфисковал у него ранее, а затем посмотрел в небо. Доспехи стального мечника под управлением Джарвиса до сих пор не вернулись. Небо было абсолютно черным, и на нем не было видно даже звезд. словно невидимый туман полностью окутал его. Неужели иллюзорная магия способна сбить с пути даже Джарвиса, который не являлся живым существом? Но даже без доспехов стального мечника, волшебная сила Ячуи была тем, что совершенно не стоило недооценивать. Он опустил свой взгляд вниз и холодно посмотрел на приближающихся древесных духов, после чего шепотом он спросил Абейна: «За это время, что ты провел здесь, ты определенно не раз уже сталкивался с ними, какие слабые места у них есть?» «Огонь. Они боятся огня», — несколько нервно сказал Абейн. «Вот только, я боюсь, что обычный огонь не возымеет в них абсолютно никакого эффекта. Это все мелочи». Ячуи взмахнул своей волшебной палочкой, и пламя в костре начало становиться все больше. Наблюдая за тем, как Ячуи управлял с помощью магии огнем, Абейн, который предупредил его о том, что древесные духи неуязвимы для обычного огня, впал в ступор. В конечном итоге, огонь в костре увеличился до полных 10 метров в высоту, а затем по взмаху своей волшебной палочки, Ячуи отправил это пламя сразу во всех направлениях с завывающим звуком. Это не было какое-то заклинание, а было непосредственное использование волшебного элемента. Лишь маги, которые поняли саму суть волшебного элемента, были способны сделать нечто подобное. Если посмотреть на темный зеленый лес сверху, то это было похоже на то, словно с мощным взрывом там расцвел огромный огненный цветок. Это безусловно превзошло даже самые смелые ожидания Абейна в отношении силы Ячуи. Он сделал вывод, что Ячуи был магом, который находился на пике 6 уровня, но как маг 6 уровня мог выпустить столь мощное пламя? Как только огонь достиг тел древесных духов, то те мгновенно обратились в черные угли. Но не успел Абейн отойти от шока, как снова впал в ступор, так как и Фия, обнажив свой меч, активировала зачарование на нем, огненный рев грозового дракона. Мощное пламя грозового дракона вырвалось из меча, приняв форму восточного дракона, которого Абейн, естественно, никогда не видел. Этот дракон был похож на змея, издав величественный рев. Бах, бах, бах, бах. Пламя Ячуи в совокупности с огненным ревом грозового дракона стало настоящим кошмаром для древесных духов, мгновенно обращая их тела в пепел. В результате мелкие щепки древесных духов влетали в небо, обращаясь в черный пепел. Шурх равно шурх. Уцелевшие древесные духи, казалось, испугались и попытались развернуть свои тела, чтобы сбежать. Но в этот миг раздался оглушительный рев выстрелов, и красные огненные шарики вырвались из Гатлинга Дибби, врезавшись в бегущих древесных духов и разрывая их на щепки и заставляя их рассыпаться прямо на местах. Тогда Диетон также выпустил из своего тела святую ауру и схватился за вои святое копье, но затем, оглядевшись вокруг, он обнаружил, что врагов больше вообще не осталось. Тогда он подавленно крикнул Ячуи: «Не могли бы вы и мне парочку оставить, Абейн?» В этот миг в его голове мелькнула мысль: «Что за ужасающе сильная группа? Думаю, что древесным духам придется несладко против них». А затем в его глазах сверкнул холод, и он подумал про себя: «С этими людьми, возможно, я смогу вырваться из этого места. Тьфу, похоже, что эти древесные духи вовсе и не страшные». Взмахнув своим гатлингом, сказала Дибби, в то время, как из ствола пушки все еще шел белый дым. Затем она посмотрела на Абейна: «Здесь есть кто-нибудь посильнее, чем древесные духи?» Когда она спрашивала это, ее тон звучал совершенно неудовлетворенно. Абейн вытер пот на своем лбу и сказал: «Древесный дух обладает силой, как минимум мечника продвинутого уровня. Это не они слабые, просто вы слишком сильные. Ваши силы вышли далеко за пределы ваших уровней». «Наши силы вышли далеко за пределы наших уровней?» Ячуи на мгновение впал в ступор. «Ты знаешь наши уровни развития? Я очень наблюдательный, так что по вашему стилю боя я узнал очень многое», — сказал Абейн, а затем указал на Диетона и Фия, продолжив: «Вы двое являетесь рыцарями. Думаю, я не ошибусь, если скажу, что толстяк уже достиг уровня паладина, а девушка находится как минимум на уровне старшего рыцаря. Однако ее меч имеет очень мощное зачарование, так что в плане боевой мощи она вполне может сравниться с паладином». Затем он показал на Дибби: «При беглом взгляде, ты должна быть мечником на пике 6 уровня, но волшебное устройство в твоих руках обладает крайне разрушительной силой». Наконец, он посмотрел на Ячуи: «Что касается тебя, то ты маг 6 уровня, тем не менее, твоя магия крайне мощная, что позволяет мне предположить, что ты знаешь драконий язык». Слова Абейна весьма удивили группу Ячуи. Они не ожидали, что глаза этого парня могут быть настолько проницательными, что ему хватило всего нескольких секунд, чтобы узнать так много о них. Похоже, что слова, которые он сказал ранее о том, что его сила в его группе наемников была одной из худших, но его наблюдательность была лучшей, действительно были правдой. Ячуи подумал, что им очень повезло, что святая земля Вивиан стала причиной бесконечной войны драконы Шаймины, так что она просто не успела использовать свой буклет и святые слова. В противном случае, Абейн определенно бы заметил, что она была не просто монахом, а самим папой. И хоть люди из группы Ячуи были сильно поражены наблюдательскими навыками Абейна, но что их поразило больше всего, так это его слова относительно Ячуи, чья сила действительно поразила Абейна. От его слов про Ячуи, его компания просто окаменела от шока. Затем Ифия после некоторого ступора, неожиданно сказала: «Я обладаю силой старшего рыцаря». Тогда Дебби несколько недовольно сказала: «Ну, я в любую минуту могу совершить прорыв к высшему мечнику». Адейтон удивленно уставился на Ячуи и сказал: «Так значит, ты знаешь драконью речь, когда ты успел выучить ее? Теперь неудивительно, что ты такой сильный, Абейн. Да что это за люди такие?» Но вскоре после шока, лицо Абейна снова приняло спокойное выражение, и он незаметно спрятал свою руку за спиной, и неожиданно одна из мертвых рук древесного духа на земле ожила. Так, неожиданно позади себя Ячуи услышал какой-то шорох и быстро обернулся, приготовившись выпустить заклинание. В этот миг Абейн резко бросился к нему, громко закричав: «Берегись!» Все вокруг впали в ступор, когда увидели, как Абейн резко оттолкнул Ячуи в сторону, и тот упал на землю, а обугленная рука древесного духа пронзила тело Абейна насквозь. Абейн, Ячуи был застигнут врасплох и тупо уставился на рану Абейна. Затем он быстро в порыве гнева направил свою волшебную палочку за спину Абейна, но обнаружил, что там ничего не было, кроме обугленной ветки древесного духа. Должно быть, она осталась после того, как древесный дух был сожжен. Кто бы мог подумать, что в них останутся силы даже после того, как они были уничтожены. Раздраженно сказала Дебби, сжимая в руках свой гатлинг и открыв огонь по остаткам древесных духов. Однако те не подавали абсолютно никаких признаков жизни. Дейтон, Вивиан и Ифия поспешили к Ячуи и Абейну, а затем все их лица резко изменились. Ветка проникла прямо в сердце Абейна. «Ха! Я не ожидал, что, сумев выживать в этом лесу в течение целых 2 месяцев, в конечном итоге я все равно умру здесь». Абейн, опустившись на одно колено, лег на землю. Из его рта вырвался сгусток крови, делая картину еще более трагичной. Он посмотрел на торчащую из его груди ветку, а затем посмотрел на Ячуи и его компанию и с некоторой печалью в голосе сказал: «Похоже, что моя удача подвела меня, и я не смогу выбраться отсюда вместе с вами». «Все хорошо, мы можем спасти тебя», — утешительно быстро сказала Дебби, начиная извлекать из своего кольца кучу аптечек для оказания первой помощи. «Мое сердце было уничтожено», — слабо сказал Абейн. «Ничего страшного, у меня есть лучшие целительные мази города Штайн, достаточно будет просто помазать рану, и она мгновенно заживет». Но неожиданно Дебби остановилась посреди своей речи и посмотрела на рану Абейна. «Просто, сердце вылечить немного сложнее, чем обычную рану, Абейн». В этот момент Вивиан вдруг подумала о чем-то и, быстро раскрыв свой буклет, сказала: «Святое слово. Тот, кто уверует в брата Хаммера, обретет бессмертие.